Когда появился Ван Цзинь, Лейли нахмурился, поняв, что сегодня будет тяжело сделать свой ход. Когда волны юань силы рассеивались из его ладони, он посмотрел на Линь Дуна и холодно сказал: «Тебе сегодня повезло. Будь уверен, когда наступит охота города Циньян, я позабочусь о тебе. Так как я обещал, что верну пощечину, которую ты дал Сетин, я сдержу слово. Кроме того, Ву Юнь, я, безусловно, хорошенько изобью тебя во время охоты. Когда придет время, не сбегай». Закончив, Лейли усмехнулся и повернулся, чтобы уйти с Сеинин и остальными. Он знал, что в скором времени достигнет стадии земного юань, и тогда с легкостью разберется с Линь Дуном и Ву Юнем. Смотря на спину Лейли, Линь Дун сузил глаза, и улыбка сформировалась на его губах. Охота города Циньян, теперь он с нетерпением ждет ее. Глава 36. Семейный сбор. Когда Линь Ся и остальные увидели, что Лейли ушел, они вздохнули с облегчением. Несмотря на то, что Линь Дун проявил удивительную силу, даже они не могли поставить на то, что Линь Дун победит известного гения Лейли. Поэтому было бы лучше избежать боя. Хе-хе, Линь Ся, похоже, замечательный парень наконец-то вышел из семьи Линь после ухода Лейли. Ву Юнь повернулся и окинул взглядом Линь Дуна, прежде чем посмотрел на Линь Ся и улыбнулся. Линь Ся в ответ закатила глаза. Затем она похлопала Линь Дуна по плечу. С гордым выражением она сказала: «Конечно, учитывая скорость братишки Линь Дуна, он легко может превзойти всех нас». Линь Дун покачал головой, увидев, как сильно Линь Ся в него верит, и с улыбкой сказал Ву Юню: «Спасибо, что помог сегодня». Он понял, что Ву Юнь вмешался, чтобы создать хаос и помешать Лейли атаковать его. «Не надо благодарить. В конце концов, мы тоже находимся в натянутых отношениях с Лейли. Если я могу заставить его страдать, то с радостью это сделаю». Ву Юнь улыбнулся и махнул рукой. Он неважничал перед Линь Дуном. Ву Юнь наблюдал этот короткий обмен с Лейли, который не был слабее, чем он сам. Линь Дун улыбнулся. «Похоже, что Дадзи Яростного Клинка и семьи Лэй и Сень имеют хороших отношений. Это явно хорошая новость для семьи Линь. В конце концов, если эти три семьи объединятся, то даже с возвращением Линь Ся, семья Линь будет подавлена. Уже поздно, так что я пойду первым. Ха-ха, Линь Дун, увидимся на охоте. Когда придет время, будем надеяться на хороший бой». Немного поболтав, Ву Юнь улыбнулся и помахал на прощание. Затем он ушел вместе со своими людьми. «Давайте также возвращаться». Когда место опустело, Линь Дун улыбнулся и сказал Линь Ся и остальным: «Конечно». После драматического конфликта, Линь Ся и остальные не хотели больше оставаться здесь, и сразу закивали. Под пристальным взглядом, поток людей покинул место. Вернувшись в семью Линь, Линь Дун и Цин Тань не сразу вернулись на свой холм, ведь сейчас конец месяца, и это означает, что пришло время семейного сбора. В это время все важные члены семьи Линь собираются вместе и сообщают о различных событиях, произошедших за этот месяц. В прошлом Линь Дун не был приглашен на эту встречу. Однако, после семейных соревнований, его статус в рамках семьи Линь взлетел. Поэтому у него было свое место на семейном сборе. Полная луна висела в ясном ночном небе, и прохладный лунный свет окутывал землю. На заднем дворе семьи Линь было очень людно. Десятки людей смеялись и весело болтали вокруг большого стола. Линь Дун сидел в левом углу, а рядом с ним были Линь Ся, Линь Хун и другие элитные члены молодого поколения. В этом семейном сборе единственным радостным событием для Линь Дуна было увидеть Линь Ся, который был занят на пылающем поместье. Естественно, Линь Чжинтянь сидел во главе стола. Прямо сейчас старик беседовал с Линь Ся и выяснял у него последние события на пылающем поместье. После короткого опроса он удовлетворенно кивнул головой, после чего повернулся и посмотрел весело на Линь Дуна. «Сегодня я получил новость. Оказывается, эти молодые ребята столкнулись с молодым поколением семьи Се. Под конец они даже привлекли внимание Лейли». Внимание все было немедленно направлено на Линь Чжинтяня. Услышав эти слова, выражение некоторых взрослых потемнело, и они жестко посмотрели на своих детей. События такого рода случаются часто. Однако, каждый раз эти маленькие паршивцы возвращаются с поджатыми хвостами, в результате чего их родители были часто разочарованы. Однако, когда они пытались вразумить родителей другой стороны, они терпели неудачу. Те просто отклоняли это, как детский спор. «Отец, это вопрос, вероятно, вызван моей дочерью Линь Ся. Когда я вернусь, то преподам ей урок Линь Кэнь, который сидел рядом, зарычал. Ха-ха, не надо беспокоиться. На этот раз они не уронили честь семьи Линь. Линь Чжэньтянь улыбнулся и развел руками. Похоже, он был совершенно счастлив. Он бодро продолжил. Оказывается, этот маленький паршивец Линь Дун имеет еще более скрытый потенциал, чем его отец Линь Ся. Он не только уложил двух парней 7 го уровня закаленного тела, но даже сумел остановить Лейли. Это весьма похвальное достижение. Ох, услышав эти слова, народ был шокирован. Линь Ся был еще больше потрясен, поскольку он явно не ожидал, что Линь Дун не будет побежден даже после столкновения с Лейли. Это правда? Линь Ся не мог не спросить. Под пристальным взглядом толпы, Линь Дун был вынужден кивнуть головой и ответил. Я использовал проникающий кулак, в то время, как Лейли не использовал никаких боевых искусств. Не стоит рассматривать это как ничью. Однако, Лейли давно достиг 9 го уровня закаленного тела. Примечательно, что ты был в состоянии использовать проникающий кулак, чтобы преодолеть этот разрыв, сказал улыбнувшись Линь Кэнь. Линь Дун должно быть достиг 8 го уровня закаленного тела, верно? Линь Чжэньтянь улыбнулся от уха до уха. Линь Дун вздохнул в сердце и кивнул головой. Хороший, хороший внук. Похоже, наша семья Линь наконец-то выпустила гения, который может соответствовать семье Лэй. Линь Дун радушно засмеялся, увидев кивок Линь Дуна. Услышав это, Линь Ся и Линь Кэнь также выпустили смешок, в то время, как сложное выражение возникло на лице Линьмана. Осталось всего 4 месяца до охоты. В это время, ты должен упорно работать. Если тебе что-то понадобится, говори, не стесняйся. Все, что я могу предоставить, будет твоим. Объявил с улыбкой Линь Чжэньтянь и погладил бороду. При этих словах, многие люди были ошеломлены. Слова Линь Чжэньтяня показывали намерение относиться к Линь Дуну, как к самому важному члену, чтобы воспитывать. Так же как и к Линь Ся в прошлом, зависть всплыла у Линь Ся и остальных. Однако, недавние успехи и достижения Линь Дуна были действительно тем, что не каждый сможет повторить. Спасибо, дедушка. Когда он заметил выражение толпы, хоть на словах Линь Дун не отказался, но мысленно покачал головой. В конце концов, у него был каменный талисман, поэтому ресурсы семьи Линь его мало интересовали. Конечно, он не собирался говорить это им. Кроме того, даже если ему и не нужны ресурсы семьи Линь, он время от времени будет просить у них, так как он не хотел вызывать подозрений насчет такой скорости развития, предоставленной ему каменным талисманом. Линь Чжэньтянь замахал руками, а затем продолжил обсуждать другие вопросы семьи. Со временем, семейный сбор окончился. Когда Линь Чжэньтянь ушел, смех все еще раздавался. Линь Дун слегка сжал кулаки, когда понял, что старик поместил все свои надежды на него, так же, как он возлагал надежды на Линь Ся тогда. «Дедушка, будь уверен, я исполню твое желание», – пробормотал про себя Линь Дун. Когда он поднял голову, слегка ледяная улыбка была на его лице. «Конечно, есть еще этот парень, Линь Лантянь». Глава 37. Прорыв. В своей комнате Линь Дун, сидя на кровати, осторожно достал деревянный ящик, спрятанный в одежде, и достал из него грязно-желтый фрукт. Грязно-желтый фрукт испускал восхитительный аромат. Линь Дун, посмотрев на фрукт, положил его на правую ладонь. Он мысленно призвал Юань силу течи с семени в правую руку, где был внедрен каменный талисман. Хэймэм. По мере того, как Юань сила хлынула, Линь Дун мог видеть таинственные символы под кожей его ладони, которые начали светиться. Также следы яркого света просачивались сквозь поры его ладони и сверкнули на грязно-желтом фрукте. Грязно-желтый фрукт быстро завял под таинственным светом. Когда свет исчез, 2 темно-желтых пилюли оказались в ладони Линь Дуна. Видя эту сцену, благоговение было в глазах Линь Дуна, его интерес относительно каменного талисмана стал еще сильнее. Говорят, что некоторые чрезвычайно мощные люди способны кристаллизировать умственную энергию в символы, обладающие множеством удивительных эффектов. Возможно, так был создан каменный талисман. Линь Дун держал теплые пилюли, размышляя. Он иногда слышал такие слухи, но они пришли издалека, а он не имел опыта во внешнем мире, чтобы подтвердить их. По сравнению с Великой Империей Янь, город Циньян был слишком мал. «Однажды, я должен выйти во внешний мир». Линь Дун улыбнулся, глубоко в его сердце появился дух авантюризма. Он был уверен, что не будет прикован к маленькому городу Циньян. Однако, перед этим необходимо сначала подготовиться. Дух авантюризма в сердце Линь Дуна быстро был смыт холодной реальностью, и он беспомощно развел руками. Прямо сейчас, он не был даже в топе города Циньян. Как можно надеяться, чтобы отправиться в захватывающий, но опасный внешний мир. Запихнув в рот темно-желтую пилюлю, Линь Дун, сидя на кровати, почувствовал струю чистой лекарственной энергии, распространяющуюся по всему телу. Улыбнувшись, он сосредоточился на поглощении лекарственной силы, позволяя семени Юань силы в его теле расти. С момента столкновения с молодым поколением семьей Се, тот факт, что он не проиграл даже Лейли, репутация Линь Дуна среди молодого поколения семьи Линь взлетела до небес. На самом деле, его репутация даже превысила репутацию Линь Ся и Линь Хуна. Молодые люди, как правило, безрассудные и вспыльчивые. В прошлом, когда они сталкивались с молодым поколением семей Лэй и Се, они всегда проигрывали, и с поджатыми хвостами были вынуждены бежать. Однако, благодаря Линь Дуну, ситуация повернулась к лучшему. По крайней мере, сейчас, когда молодежь семьи Линь сталкивалась с членами семьи Се, последние не смели их открыто обижать. Линь Дун не обращал внимания на рост его репутации. Он решил сосредоточить большую часть времени на тренировках. Даже когда он посещал семью Линь, он сразу шел в библиотеку боевых искусств. Каждый раз, когда молодые люди приглашали его поболтать, он вежливо отказывался. Следовательно, он не вызывал особых волнений в городе Циньян. 2 месяца быстро прошли, Линь Дун сохранял этот тихий образ жизни. За это время Линь Дун не пренебрегал тренировками. Благодаря его стараниям, он мог видеть, как семя Юань силы в его каналах становилось концентрированнее и больше. Иногда, когда семя Юань силы пыталось прорваться к Даньтянь, Линь Дун мог слабо чувствовать, что ранее непроходимый барьер начал дрожать. За эти 2 месяца Линь Дун полностью использовал все 10 пилюль грязно-желтого фрукта и 2 пилюли пылающего багрового риши. Поэтому он был вынужден вернуться на подпольный базар и обменять разбавленную жидкость из каменного талисмана еще на 10 стеблей эликсира 3-го ранга. Это гарантировало ему запас на 2 месяца. Конечно, когда Линь Дун вернулся на базар, он тщательно выбрал другое место. В конечном счете, лучше быть осторожным с жидкостью из каменного талисмана. В эти 2 месяца, хоть Линь Дун и добился значительных результатов, но Цин Тань полностью переиграла его. Возможно, это было связано с таинственным строением ее тела. Хоть Цин Тань редко использовала эликсиры, ее прогресс был почти таким же быстрым, как у Линь Дуна с поддержкой каменного талисмана. Цин Тань плавно перешла к 7-му уровню закаленного тела. Хоть она не проходила тщательную подготовку, ее тело, кажется, поглощало юань силу между небом и землей более быстрыми темпами, чем обычно. Линь Дун был поражен, сталкиваясь с такой ситуацией. Однажды, когда Линь Ся вернулся домой и узнал об этом деле, он продемонстрировал ту же реакцию. После долгих размышлений, они не смогли разобраться в ситуации. В конечном счете, они решили приписать все уникальному строению тела Цин Тань. Несмотря на то, что факты были размытыми, Линь Ся и Линь Дун могли слабо чувствовать, что тело Цин Тань действительно уникальное. Это был поводом, как для праздника, так и для горя. После долгих обсуждений, они решили, что лучше держать все в секрете. Если новость распространится, могут возникнуть неожиданные проблемы. После наблюдений за прогрессом Цин Тань, Линь Дун отправился в библиотеку боевых искусств, чтобы найти боевые искусства, которые подходят для девушек. После совершенствования каменным талисманом, он лично обучал Цин Тань этим боевым искусствам, чтобы она могла защитить себя. По мере приближения охоты города Циньян, в городе становилось более многолюдно. Хоть до начала охоты оставалось еще 2 месяца, многие люди возбужденно обсуждали это. Все знали, что охота ориентирована на конкурирование крупных фракций города Циньян. Во время охоты, каждая фракция будет жертвовать призы, и, конечно, эти призы являются очень ценными. Естественно, фракция, которая победит, будет претендовать на все призы. На прошлых охотах семьи Лэй и Се смогли воспользоваться этим фактом и требовали непомерные подарки от семьи Линь до Дзияростного клинка. Для предстоящей охоты многие люди естественно рассуждали, кто, в конечном счете, будет победителем среди 4 основных фракций. Конечно, фракция, которая сильнее всех выделялась, это семья Лэй. Конечно, она была более авторитетной в городе Циньян, и у них были огромные ресурсы. Кроме того, никто среди молодого поколения в городе Циньян не мог угрожать позиции Лейли, как номера один. На самом деле, ходили слухи, что Лейли достигнет стадии земного юань до начала охоты. Если это так, то семья Лэй будет иметь около 80% шансов на победу. В сравнении с блеском Лейли, остальные члены молодого поколения кажутся тусклыми. Линь Дун ничего не знал об этих предположениях и дискуссиях, и продолжал свое уединение, чтобы сосредоточиться на тренировках. Однако, даже если бы и знал, то просто проигнорировал бы, так как будущее не высечено на камне. Во время спокойных тренировок, Линь Дун смог добиться отличных результатов за эти два месяца. За это время, он несколько сотен раз пытался пробить барьер. К концу двух месяцев, он решил сохранить и сконцентрировать свои ресурсы, и, наконец, смог пробить Дантянь барьер. И когда семя Юань силы, наконец, прорвалось и вошло в Дантянь, радостный Линь Дун чувствовал изменения во всем теле. Это было ощущение сродни дракону, поднявшемуся в небеса, или рыбе, которую выпустили в океан. Глава 38. Изменения. Прорыв к 9-му уровню закаленного тела не стал большим сюрпризом для Линь Дуна. После двух месяцев тренировок, плюс постоянное использование эликсиров, семя Юань силы в его теле достаточно набрало мощности, чтобы преодолеть барьер Дантянь. Причина, почему Линь Дун ждал, была в том, что он амбициозен. После продвижения к 9-му уровню закаленного тела, он сразу хотел попробовать продвинуться к стадии земного Юань. Эту идею можно было считать слегка безумной. Даже если 9-кратный уровень отделяет лишь шаг от стадии земного Юань, это была огромная пропасть. Проще говоря, практик стадии земного Юань может легко расправиться с несколькими людьми на 9-м уровне закаленного тела. Это показывает огромную пропасть между ними. Когда люди достигали 9-го уровня закаленного тела, она, как правило, возобновляли регулярные тренировки. Только когда Юань сила в их Дантянь достигала определенного уровня, они осмеливались перейти к стадии земного Юань. На самом деле, лишь горстка безумцев поступала так же, как и Линь Дун. Конечно, хоть это и считалось безумным, это не было невозможным для Линь Дуна. В конце концов, его семя Юань силы было гораздо больше, чем у большинства людей. Кроме того, он поглотил огромное количество пилюль эликсиров и провел интенсивные приготовления. Поэтому у него был шанс. Фух, как стрела, полный рот белого дыма вырвался из горла Линь Дуна. Он медленно открыл глаза, ощущая теплое чувство в нижней части живота, в результате чего все его тело ощущало прилив энергии. Это чувство действительно необычное, после того как я открыл Дантянь. Почувствовав изменения в теле, настроение Линь Дуна слегка поднялось. Открытие Дантянь очень важно для любого практика, так как это самый важный и фундаментальный шаг. Позже, я мог бы практиковать секретные искусства, после достижения стадии земного Юань. В тот момент, мощь моей Юань силы также резко возрастет. Секретные искусства – это два простых слова. Однако, случайное упоминание этих слов может привести к конфликтам. В конце концов, секретные искусства совершенно отличаются от боевых искусств. Боевые искусства могут использовать мощь Юань силы, когда секретные искусства могут увеличить мощность Юань силы. Исходя из небольших знаний Линь Дуна, секретные искусства также имеют категории. Однако они не были столь сложными, как боевые искусства, поэтому имели только три категории. От низшего к высшему, секретные искусства 3-го класса, 2-го класса и 1-го класса. Это была простая, но эффективная классификация. Семья Линь также владела секретным искусством, но оно было только 3-го класса. Тем не менее, это руководство Линь Чжэньтянь охранял лично. В семье только практики стадии земного Юань могли практиковать его. Что касается этого секретного искусства, Линь Дун иногда слышал, как Линь Ся упоминает его. Хоть он и не совсем понимал, но знал, что это важная вещь. На кровати Линь Дун покачал головой, пытаясь избавиться от лишних мыслей. Еще слишком рано думать о секретном искусстве. В конце концов, как только он официально достигнет стадии земного Юань, Линь Чжэньтянь, несомненно, доставит это руководство ему на блюдечке. Линь Дун, пошарив под подушкой, достал две бутылки. В первой было 10 ярких цветных пилюль, а во второй было множество белых инжемчужин, которые испускали холодную ауру. Линь Дун достал две пилюли и сунул их в рот. Примерно через полчаса, ему полностью удалось поглотить лекарственную силу в его Дантянь, и он почувствовал всплеск Юань силы в его Дантянь. Почувствовав колебания Юань силы, Линь Дун достал инжемчужину из другой бутылки. Несмотря на то, что он накрыл ладонь слоем Юань силы, он все еще чувствовал укол боли от холодной ауры. Так называемая стадия земного Юань был слиянием юань-силы в теле с инь-энергией, тем самым укрепляя юань-силу. Отныне, самым важным было поглощать инь-энергию между небом и землей. Однако, Линь-Дуна не интересовала инь-энергия между небом и землей. В конце концов, инь-энергия в этих инь-жемчужинах, которые возникли из тела Цинтань, были 5 го ранга. Поэтому, если он успешно объединит их со своей юань-силой, она определенно станет гораздо мощнее. Сжимая инь-жемчужину, Линь-Дун глубоко вздохнул, после чего без малейших колебаний засунул ее в рот. Когда инь-жемчужина вошла в его тело, он мгновенно напрягся, из-за пугающего холодного воздуха, который быстро распространился по всему телу, и даже кожа была покрыта слоем инея. Леденящий холодный воздух постоянно исходил из его тела, однако, благодаря предварительной подготовке, тело Линь-Дуна уже было достаточно крепким, чтобы выдержать холод. Бррр. Лицо Линь-Дуна побледнело, и зубы безостановочно стучали. Он знал, что войдя в тело, инь-жемчужина направится прямо в Дантянь. Достигнув конца пути, она вызвала бурную реакцию. Испытав сильное взрывное столкновение юань-силы с инь-энергией, выражение Линь-Дуна изменилось. Он понял, что возможно переоценил себя, и юань-сила в его Дантянь не сможет сдержать инь-энергию. Пффффф. Волнение в его Дантянь постепенно усиливалось. Примерно 10 минут спустя, здоровый красный цвет вернулся к щекам Линь-Дуна, когда он невольно выплюнул полный рот крови. В этой крови были кусочки льда. Очевидно, что эта попытка не увенчалась успехом. Жаль. Линь-Дун стер пятна крови в уголках рта. Расстроенный, он покачал головой. Однако, после минутного размышления, он понял, что хоть попытка прорваться к стадии земного юань провалилась, он получил ценный опыт. Кроме того, ему удалось достичь некоторого прогресса. След инь-энергии теперь был в его Дантянь, и он успешно сливался с его юань-силой. Поэтому, даже если это был маленький шаг, это все еще был небольшой прогресс. Взяв бутылку, Линь-Дун принял 2 капли жидкости из каменного талисмана и покинул комнату. Хоть ему удалось собрать лишь крошечный след инь-энергии из одной инь-жемчужины, он не переживал, у него их было достаточно. Кроме того, он был уверен, что следующий раз будет более успешным. Это всего лишь вопрос времени, прежде чем он достигнет стадии земного юань. Время проходит, как течет вода, в мгновение ока осень ушла, а зима приближалась. Снежинки, танцуя в воздухе, мягко оседали на землю, из-за чего земля искрилась. Это было красивое зрелище. Пока город Циньян медленно покрывался снегом, атмосфера в городе достигла своего пика. Оставалось 10 дней до начала охоты города Циньян. В лесу, на открытой заснеженной местности, 2 фигуры обменивались ударами. Когда удары их кулаков и ладоней сталкивались, окружающие снежинки разлетались в стороны. 2 фигуры, одна была устойчивой, другая же была изящна, как бабочка, когда она двигала своими нефритовыми руками. Ее движения были очень гибкими и выглядели невероятно элегантно. Бах! Когда обе ладони столкнулись, первая фигура дернула плечами, приложив больше силы, в результате чего молодая девушка отступила на несколько шагов. «Я сдаюсь, у меня нет шансов на победу», — девушка надула губы, смотря на парня перед ней. Линь-Дун улыбнулся, посмотрев на кокетливую девушку, и благоговение заполняло его сердце. Всего за месяц, с его помощью и благодаря особому строению тела Цинтань, она почти достигла 8 го уровня закаленного тела. На самом деле, ей оставалось всего ничего. Сейчас Линь-Дун обучал ее нескольким боевым искусствам, и Цинтань практически овладела ими. Поэтому Цинтань уже не была беспомощной, как раньше. На самом деле, Линь-Дун считал, что среди молодого поколения семьи Линь, только Линь-Хун и Линь-Ся могли победить ее. «Братик Линь-Дун, через несколько дней будет охота города Циньян. Ты должен тренироваться», — мило улыбнулась Цинтань, подойдя к Линь-Дуну. Протянув руку, она аккуратно стряхнула снежинки с плеча Линь-Дуна. Смотря на изящную молодую девушку перед ним, Линь-Дун с улыбкой кивнул. Протянув ладонь, он нежно погладил Цинтань по голове. Однако, как только он коснулся ее, то замер удивление было в глазах Линь-Дуна. Под его удивленным взглядом, каменный талисман в его руке вдруг выпустил яркий свет. В этот момент Цинтань потеряла сознание. Когда она потеряла сознание, всасывающая сила возникла в ладони Линь-Дуна. Грозный леденящий холод в теле Цинтань был немедленно поглощен и насильно внедрен в тело Линь-Дуна через его ладонь. Тело Линь-Дуна мгновенно покрылось тонким слоем инея. Прямо сейчас он превратился в ледяного человека. Глава 39. Стадия земного юань. Резкое изменение вызвало растущий страх в сердце Линь Дуна. Леденящий холод, проникнувший в него из тела Цинтань, был мощным и холодным. Это был совершенно другой уровень, по сравнению с леденящим холодом в Инь-жемчужинах. Линь Дун потерял контроль над своим телом, и постепенно покрывался слоями инея. Ощущение было как от многочисленных стальных игл, яростно колющих каждую часть тела. Из-за этой боли, внутренние органы в теле Линь Дуна начало крутить и искажать, даже приток крови стал слабым. Похоже, он столкнулся с тяжелой ситуацией. Однако, Линь Дун ничего не мог поделать. Встретив грозного зверя, такого как леденящий холод, из тела Цинтань, он знал, что его собственная сила меркнет в сравнении с ним. Он не знал, почему произошли такие внезапные изменения в каменном талисмане. В конце концов, это не первый раз, когда он контактирует с Цинтань. Однако это первый раз, когда произошел такой инцидент. Под действием леденящего холода, Линь Дун постепенно начал терять сознание. Но, прежде чем он отключился, каменный талисман сделал свой ход. Всасывающая сила быстро вырвалась из каменного талисмана. После этого каждая часть инь энергии в теле Линь Дуна была быстро абсорбирована и поглощена каменным талисманом. БЗЗ. После того, как инь-энергия в теле Линь Дуна была поглощена, каменный талисман начал вибрировать. Мгновение спустя, импульс ледяной инь-энергии, испускаемый каменным талисманом, проследовал по внутренним каналам и хлынул в дантянь Линь Дуна. Хотя этот импульс казался крошечным, оставаясь в сознании, Линь Дун почувствовал трепет от этой силы. Он почувствовал, что импульс ледяной инь-энергии был не таким простым, как казалось. Импульс направился прямо в дантянь Линь Дуна. После этого Линь Дун снова почувствовал ожесточенный бой в его дантянь. Когда инь-энергия и юань-сила столкнулись, он чувствовал крошечные всплески боли из его дантянь. Наблюдая за постоянными столкновениями, Линь Дун мог только беспомощно сидеть, так как он уже потерял контроль над телом. Однако он вздохнул с облегчением, почувствовав, что инь-энергия из каменного талисмана была не такой жестокой, как он ожидал. Поэтому, после того, как 70-80% инь-энергии было удалено из сражения, юань-сила и инь-энергия в его дантянь начали сливаться вместе. Две силы в его дантянь постепенно слились. Первоначально бесцветная юань-сила приобрела глубокий синий цвет. Кроме того, семя юань-силы размером с кулак превратилось в ледяной темно-синий туман. На краю тумана Линь Дун мог чувствовать след леденящего холода. Когда образовался темно-синий туман, тело Линь Дуна сильно тряхнуло. Он почувствовал страшную силу, которую не знал раньше, всплывающую из глубин его тела и распространяющуюся в каждую частичку тела. Треск-треск. Трещины начали появляться на слое инея вокруг тела Линь Дуна, и куски льда начали опадать. Линь Дун сосредоточился на своем дантянь. Это был первый раз, когда он мог видеть свой дантянь. Ледяной темно-синий туман выглядел особенно привлекательно, когда медленно кружился. Окружающая юань сила была окрашена ледяным цветом, и была легко доступна для использования Линь Дуном. Линь Дун расслабился и покинул дантянь. Плотно закрыв глаза, он почувствовал странную пульсацию, распространяющуюся из его ума. Теперь он мог живо ощущать каждую деталь окружения в радиусе до 10 метров. Это стадия земного юань. Ощущение контроля заставило тело Линь Дуна дрожать от возбуждения. Достижение стадии земного юань показывало, кто он официально стал настоящим практиком. В конце концов, это была первая крупная контрольная точка на пути развития. Чтобы прорвать этот барьер, Линь Дуну надо было трудиться некоторое время. Однако, сегодняшнее неожиданное событие помогло объединить инь-энергию и юань-силу в его дантянь, позволив достичь стадии земного юань. Получив такой неожиданный подарок, Линь Дун хотел закричать в небо и показать свой восторг. Однако он подавил это желание в последнюю секунду. В густом лесу последний слой льда отвалился с тела Линь Дуна и превратился в лужицу воды. Встряхнув всем телом, Линь Дун осторожно открыл глаза. В открытых глазах промелькнул луч ледяного синего цвета, затем быстро исчез. Линь Дун сжал кулаки и почувствовал, что сила в его мышцах выросла в несколько раз. Он предполагал, что один обычный удар теперь сильнее, чем десятое эхо проникающего кулака в прошлом. Фух! Линь Дун выдохнул ледяной воздух и сложил руки вместе, чтобы сформировать сложную ручную печать. Это была печать удивительных врат. Ему было интересно узнать, насколько мощной стала печать удивительных врат, когда он достиг нового уровня силы. Когда Линь Дун искусно выполнял различные ручные печати, потоки ледяной голубой юань силы быстро вытекали из голубого тумана в его дантяне и собирались на ладони. Когда прекрасная ледяная юань сила окутала правую ладонь Линь Дуна, окружающая температура резко упала. Бах! Закончив последнюю ручную печать, Линь Дун сделал шаг вперед. Он сразу ударил ствол дерева, толщиной в два бедра, перед ним. Ручная печать взорвалась, и толстое дерево тут же разлетелось. Многочисленные деревянные осколки разлетелись повсюду. Кроме того, в токе удара появился слой инея. Если такая атака попадет в тело человека, одна инь-энергия, содержащаяся в юань-силе, заставит противника сильно страдать. Сила практика стадии земного юань намного превосходит любого практика закаленного тела. Увидев силу удара, восторг всплыл в глазах Линь Дуна. Когда он собирался праздновать, он обернулся и увидел Цинтань, лежащую без сознания на земле, и сразу почувствовал неловкость. Причина, по которой он смог достичь стадии земного юань, это потому, что каменный талисман поглотил леденящий холод из тела Цинтань и приручил его, прежде чем позволил войти в дантянь Линь Дуна. Иначе, если бы Линь Дун попытался насильственно поглотить леденящий холод, он превратился бы в ледяную статую. Слава богу, она в порядке. Иначе отец с матерью прибили бы меня. После быстрого осмотра Линь Дун облегченно вздохнул, когда понял, что Цинтань просто потеряла сознание. Поглаживая правую ладонь, он улыбнулся, затем поднял прекрасную спящую принцессу и понес ее из леса. Благодаря сегодняшним неожиданным событиям, Линь Дуну удалось достичь стадии земного юань раньше ожидаемого. Это была хорошая новость, что он смог это сделать до охоты города Циньян. Семьи Лэй и Се нажились на моей семье Линь. Пришло время вернуть должок. Неся молодую девушку, насмешка появилась на лице Линь Дуна. Глава 40. Начало охоты. Подошел конец года. Оживленность в городе Циньян достигла своего пика, когда люди из разных фракций в пределах сотни миль вокруг стекались к городу. Улицы никогда не были так забиты. Основными участниками были несколько крупных фракций города Циньян. Однако участники из других фракций прибыли тоже. Конечно, конкуренция среди небольших групп и рядом не стояла с конкуренцией между четырьмя основными фракциями. На самом деле, большинство мелких фракций просто хотели воспользоваться возможностью, чтобы поднять репутацию своих семей или деревень. Независимо от целей, охота города Циньян была крупнейшим событием на несколько миль вокруг. Поэтому, любой член молодого поколения, который отличится, не только повысит свою репутацию и статус, но также и своей семьи. Охота проводилась в первый день лунного нового года на месте под названием «Чудовищная арена», которая была расположена на окраине города Циньян. Это место было одной из величайших архитектурных ценностей во всем городе. Строение было невероятно огромным и охватывало несколько километров лесов, а прямо в центре был небольшой холм, преобразованный в гигантскую сцену. Там будет сидеть множество гостей, ожидающих появления нового чемпиона. Бесчисленные лица, затаив дыхание, ждали, когда минутная стрелка на часах известит о начале охоты. Когда время наступило, атмосфера в городе Циньян взорвалась, и множество людей помчалось к чудовищной арене. Вся местность была заполнена чувством ожидания. «Это стартовая позиция охоты?» – спросил Линь Дун, стоя на высокой башне и смотря вниз на густой лес. За Линь Дуном стояли основные члены семьи Линь. Лидером группы, естественно, был Линь Чжэньтянь, а Линь Ся, Линь Кэнь и Линь Ман стояли рядом с ним. «Да». Услышав вопрос Линь Дуна, Линь Чжэньтянь сиял, отвечая. Когда он смотрел на мальчика, счастье отражалось в его глазах. После впечатляющих достижений Линь Дуна, он начал больше обращать внимание на внука. Он даже предлагал обучать Линь Дуна боевым искусствам лично. Однако тот отказался, решив в первую очередь сосредоточиться на развитии тела. На самом деле Линь Дуну не нужен был учитель по боевым искусствам, так как у него была светящаяся фигура. Кроме того, он боялся, если подпустит к себе слишком близко, то может быть обнаружено существование каменного талисмана, что было бы не очень хорошо. Лес под нами непосредственно соединен с горами, поэтому там будет много свирепых и жестоких тварей. Каждый участник охоты получит значок, чтобы идентифицировать себя, прежде чем пойдет в лес. После этого тебе придется полагаться на свои собственные способности, чтобы выжить. Улыбнулся Линь Ся и продолжил объяснение. Помимо диких зверей, ты должен придумать способ, чтобы получить 10 значков от других участников. Только тогда ты получишь право на вход на гигантскую сцену в центре леса. Поэтому, в этой охоте ты будешь охотиться не только на животных, но и на людей. Линь Дун слегка дрожал от страха. Оказывается, охота не так проста, как он ожидал. Чтобы получить 10 значков, он должен победить 9 людей. Только тогда он сможет получить право войти на гигантскую сцену. Поэтому, когда участники войдут в лес, они определенно начнут сражаться друг с другом, вызывая хаос. Кроме того, придумывая способ получения значков, надо также защищаться от диких зверей. Поэтому, даже малейшая ошибка может быть фатальной. Это было не обычное соревнование, а скорее опасное событие, с риском для жизни. Такой процесс отбора казался немного жестоким. Будет около 100 значков. Таким образом, лишь 10 человек могут попасть на гигантскую сцену, а остальные участники проиграют. Поистине беспощадная конкуренция, произнес Линь Чжэньтянь, держа руки за спиной. Линь Дун кивнул. Только 10-процентный шанс, он не должен расслабляться. Ха-ха, основываясь на силе Линь Дуна, он определенно попадет на гигантскую сцену, сказал с улыбкой Линь Кэнь. Услышав эти слова, лицо Линь Чжэньтяня просветлело. Не прошло и полмесяца, как он узнал, что Линь Дун достиг 9 го уровня закаленного тела. Такой прогресс с развития был еще более удивительным, чем у Линься. На этот раз, рейтинг нашей семьи Линь лежит на плечах Линь Дуна. При этих словах, улыбка появилась на лице Линься. Похлопав Линь Дуна по плечу, удовлетворение и гордость отражались в его глазах. Ха-ха, Линь Чжэньтянь, давно не виделись. Похоже, ты еще жив. Когда Линь семья общалась между собой, смех прозвучал поблизости. Услышав этот смех, Линь Чжэньтянь нахмурился, и улыбка сползла с его лица. Линь Дун повернулся в направлении голоса и увидел большую группу людей, приближающихся к ним. Везде, где они проходили, люди расступались, их внешний вид был особенно грозным. Во главе группы было 2 человека. Один из них был в светло-сером шелковом халате и был примерно того же возраста, что и Линь Чжэньтянь. Его глаза были впалыми и источали холодную и угрожающую ауру. Вторым был мужчина средних лет, улыбкой, постоянно висящей на его лице. Он выглядел дружелюбным и простым, однако, те, кто его знал, были в курсе, что этот человек, как улыбающийся тигр. Этот старик глава семьи Лэй, Лэй Баа. Второй, глава семьи Се, его зовут Се. Оба, враги нашей семьи Линь, и они подонки Линь Ся, которая стояла рядом с Линь Дуном, тихо пробормотала. Линь Дун слегка наклонил голову, рассматривая обоих. Он мог слабо чувствовать, что эти двое сильны. Они должны быть на стадии небесного Юань. Когда Линь Дун рассматривал этих двоих, он увидел другие знакомые лица, стоящие за ними. Это были Лэй Ли и Сяинин. Как будто почувствовав взгляд Линь Дуна, Лэй Ли и Сяинин посмотрели на него. Улыбка всплыла на лице Лэй Ли, и он взмахнул ладонью в воздухе. Видимо, он помнил пощечину, которая причиталась Линь Дуну. «Старик Лэй, я не лягу в гроб раньше тебя», Линь Чжэньтянь улыбнулся и подошел к двоим. Не вслушиваясь в тон голоса, можно было подумать, что они были лучшими друзьями. «Когда имеешь много забот, трудно прожить долгую жизнь». Лэй Баа слабо улыбнулся и осмотрел членов семьи Линь. Наконец, его взгляд остановился на Линься, и он нахмурился, почувствовав мощную юань силу внутри последнего. Похоже, что слухи о том, что Линься восстановил силу, правдивы. Когда кто-то теряет так много каждую охоту, естественно, он будет расстроен. Это безусловно вредит здоровью. Стоя рядом с Лэй Баа, Се Цань произнес с глубокой улыбкой. Услышав тонкое оскорбление в его словах, каждый член семьи Линь был взбешен. Однако, взмахом руки, Линь Чжэньтянь остановил их и небрежно ответил. «Боюсь, что в этот раз твоя семья Се будет расстроена. Я слышал, что гений недавно вышел из семьи Линь. Позволь угадать, это должно быть он?» Впалые глаза Лэй Баа внезапно повернулись к Линь Дуну, и злой оскал всплыл на его морщинистом лице. Линь Дун почувствовал, как волосы встали дыбом, когда Лэй Баа смотрел на него. «С этим стариком шутки плохи. У моего сына небольшая репутация, которую вряд ли стоит упоминать, по сравнению с семьей Лэй», ответил равнодушно Линься, шагнув вперед и встав перед Линь Дуном. «Посмотрим, когда начнется охота. Не забудьте приготовить подарки для нас», улыбнулся Лэй Баа, лениво взмахнув рукой, прежде чем повести своих людей в непосредственной близости от Линь Чжэньтяня и остальных. Шаги Лэй Ли внезапно остановились, когда он достиг Линь Дуна. Посмотрев в сторону последнего и остального молодого поколения семьи Линь, Он тихо пробормотал: «Линь Дун, в лесу много страшных зверей. Тебе стоит быть осторожным, а не то закончишь в их животах, ясно?» — произнес Лейли с насмешкой. Он злобно посмотрел на Линь Дуна, прежде чем повернулся и ушел. «Этот ублюдок слишком властный», — сердито сказал Линь Ся, смотря на спину Лейли. Линь Дун посмотрел на уходящего Лейли. Естественно, он знал, что то пытается его запугать. С ледяной улыбкой на лице он пробормотал: «Еще неизвестно, кто окажется в желудке дикого зверя». Глава 41. Ло Чен. Вокруг чудовищной арены были десятки тысяч каменных мест. Сегодня ни одно не пустовало, здесь было не протолкнуться. Плотная людская масса была, куда ни глянь. Эта огромная толпа была действительно достойна самого большого события города Циньян. Линь-семья следовала за Линь-Чжинтянем, вошла в центральную зону чудовищной арены. Это место имело лучший обзор, можно было увидеть не только густые леса, но и все, что происходило на гигантской сцене. Однако, только самые значимые фракции могли попасть сюда. Так как семья Линь поддерживала хорошие отношения с другими фракциями, когда они вошли, немало людей подошло, чтобы поприветствовать их. В то же время Линь Чжинтянь всем отвечал с радостной улыбкой. После обмена любезностями Линь Чжинтянь провел свою группу к сидячим местам. Рядом были семьи Лэй и Се. Они лишь раз взглянули на семью Линь, прежде чем отвернуться. Независимо от того, как спокойно они выглядели внешне, в душе они по-прежнему испытывали презрение к семье Линь. Так как к ним относились небрежно, Линь Чжинтянь решил игнорировать их. Многие годы они боролись, как открыто, так и тайно, и если бы они не использовали различные стратегии и тактики, семью Линь давно бы выгнали из города Циньян. Поэтому, несмотря на то, что семьи Лэй и Се не любили семью Линь, ненависть в сердце Линь Чжинтяня давно превысили обычную враждебность. Когда семья Линь уселась, многие другие влиятельные люди продолжили появляться один за другим, и атмосфера становилась все более оживленной. Линь Дун сидел на каменном кресле, в углу. Когда он смотрел на густые леса, то мог слабо слышать рев диких животных, время от времени. Однако, Линь Дун не волновался по поводу диких зверей. С его силой, пока он не столкнется с демоническим зверем, обычные животные не представляют для него угрозы. Демонические звери были существами, более страшными, чем обычные свирепые звери. На самом деле, даже самый слабый демонический зверь мог легко разорвать практика на 7 уровне закаленного тела и ниже. Кроме того, демонические звери более высокого уровня обладали интеллектом и способностями к управлению энергией. Исключительно пугающая машина для убийства. К счастью, демонические звери, как правило, прячутся глубоко в горах. Так как здесь много людей, то маловероятно, что демонические звери появятся. Поэтому, самая большая проблема этой охоты – это другие участники. Для того, чтобы получить значок, другие участники пойдут на любую низость. Конечно, любые мелкие трюки незначительны перед лицом истинной силы. Сейчас Линь Дун имел квалификацию, чтобы быть уверенным в себе. Когда Линь Дун рассматривал планировку леса, он вдруг почувствовал, что атмосфера на чудовищной арене немного изменилась. Он повернул голову и увидел большую группу людей. На груди было вышито знакомое изображение Дадзи Яростного Клинка. Фракция, которая очень быстро заняла позицию в городе Циньян. Внешний вид Дадзи Яростного Клинка, несомненно, привлекает множество взглядов. Взгляд Линь Дуна пронесся по группе людей и остановился на одной фигуре. Эта фигура была худощавым парнем с невыразительным лицом. На его лице было множество шрамов, придающих ему угрожающую ауру. На его поясе был привязан объект в форме клинка, завернутый в черную ткань. Это мастер Дадзи Яростного Клинка, клинок безумной молнии Ло Чен. Причина, почему Дадзи Яростного Клинка быстро поднялось, это из-за него. Если я не ошибаюсь, он также практик стадии небесного Юань. На самом деле, он, вероятно, уже достиг более поздней стадии небесного Юань. Оттуда всего один шаг к стадии Юань Дэн. Во всем городе не больше 5 человек, которые могли бы сравниться с ним. Линь Ся шепнул Линь Дуну. Линь Дун кивнул с удивлением, так как не ожидал, что Ло Чен на самом деле такой сильный. Когда он впервые прибыл в город Циньян и планировал создать Дадзи Яростного Клинка, семьи Лэй и Се пытались вмешаться. Поэтому он сразу пошел и бросил вызов Лэй Баа. Хоть он и получил 3 удара ладони Лэй Баа, он оставил рану клинком на груди Лэй Баа. Его свирепость и готовность рисковать жизнью заставили семьи Лэй и Се покрыться мурашками. Поэтому им оставалось только отступить. Хе-хе, Ло Чен чрезвычайно жестокий, и уделяет много внимания любым недостаткам. Теперь, даже семьи Лэйси не осмеливаются быть слишком властными по отношению к Дадзи Яростного Клинка. В конце концов, эти ребята лишь кучка упрямых жуликов. Линь Дун тихо кивнул головой. Ло Чен и Линь Чжэньтянь могут рассматриваться как основатели, которые построили свои фракции с нуля. Разница лишь в методах достижения цели и темпераменте. Ло Чен был неуступчивым, холодным и строгим, в то время как Линь Чжэньтянь был тем, кто скрывает свою силу и втайне развивает ее. Однако, в конце концов, оба были очень способными. Пока Линь Дун и Линь Ся шепотом переговаривались, группа из Дадзи Яростного Клинка подошла к ним. Линь Чжэньтянь встал и, улыбаясь, соединил руки, почтительно приветствуя Ло Чена. В ответ на это, несколько жесткая улыбка появилась на обычно ничего не выражающем лице Ло Чена. Так как обе их фракции презирались семьями Лэйси, это помогло Дадзи Яростного Клинка и семье Линь объединиться, и поэтому у них были дружеские отношения. Хех, как и ожидалось, вы присоединились к охоте в этот раз. Когда Ло Чен и Линь Чжэньтянь поздоровались, фигура появилась перед Линь Дуном. Этой фигурой был Ву Юнь, тот самый, которого он встретил на базаре. Линь Дун испытывал положительные чувства к Ву Юню, поэтому он сразу улыбнулся и кивнул. Когда начнется охота, если это возможно, то мы должны сотрудничать. В конце концов, Лэй Ли и Сяинин определенно будут вместе, а одному против двух будет хлопотно, усмехнулся Ву Юнь. Линь Дун кивнул в знак согласия, услышав предложение Ву Юня. Это Линь Дун, которого ты упоминал, и который смог принять удар Лэй Ли. Ло Чен, который разговаривал с Линь Чжэньтянем, вдруг повернул голову и, посмотрев на Линь Дуна, спросил. Линь Дун приветствует мастера Дадзи Яростного Клинка. Линь Дун смиренно почесал голову, прежде чем почтительно поздоровался. Резкий взгляд Ло Чена пошел по телу Линь Дуна, прежде чем он кивнул и сказал: «Это хороший саженец, семье Линь повезло». Услышав эти слова, Линь Чжэньтянь погладил бороду, и светлая улыбка появилась на его лице. Он знал, что Ло Чен очень требователен и имел довольно высокие стандарты, поэтому он не будет давать такую положительную оценку мимоходом. Ло Чен явно был человеком нескольких слов. После короткой беседы он попрощался и повел Дадзи Яростного Клинка на свои места. От начала и до конца он даже не посмотрел на семьи Лэйси, у него не было никаких намерений поприветствовать их. Это было что-то, что даже Линь Чжэньтянь не мог часто делать, но Ло Чен, без сомнений, мог себе это позволить. С приходом Дадзи Яростного Клинка, четыре основные фракции города Циньян были в сборе. Поэтому, как только солнце достигло зенита, Лэй Бао встал и окинул взглядом арену. Под его холодным взглядом, шум на чудовищной арене утих, свидетельствуя о влиянии семьи Лэй. Все, сегодня самый оживленный день города Циньян. Правила охоты такие: кто получит 10 значков, тот получит право войти на эту гигантскую сцену. И здесь родится настоящий чемпион охоты. Усиленный юань силой голос Лэй Бао разнесся по всей чудовищной арене, и любой человек мог ясно слышать каждое слово. Значки уже получены различными семьями. Далее, распределите эти значки среди участников из молодого поколения ваших семей. После этого, все участники должны выйти на чудовищную арену, и начнется охота. Дуньер, возьми этот значок и будь осторожен. Линь Ся посмотрел на Линь Чжэньтяня, ожидая его сигнала. Только тогда, когда последний кивнул, Линь Ся достал черную и желтую деревянную плитку из своей одежды. На деревянной плитке было слово «Линь» и некоторые другие сложные диаграммы. Под завистливыми взглядами некоторых членов семьи Линь, Линь Дун торжественно получил значок. На самом деле, то, что Линь Чжэньтянь отдал первый значок Линь Ся, это показывало, что он давно решил, что Линь Дун примет участие в охоте и будет сражаться за семью Линь. Получив деревянную плитку и надежно спрятав в одежде, Линь Дун молча кивнул. Без лишних слов, он смотрел на другие фигуры, которые прыгали вниз, в лес чудовищной арены. Глубоко вздохнув, он сделал два шага вперед и стал на краю платформы. Когда Линь Дун был готов прыгнуть, Лэй Ли и Сяинин также подошли к краю. Улыбаясь, Лэй Ли смотрел на Линь Дуна, затем он вытянул палец и ткнул в сторону Линь Дуна. В то же время поток ругательств срывался с его губ. Хотя невозможно было ничего расслышать, Линь Дун понял, о чем говорил Лэй Ли. Лэй Ли сказал: «Время погасить долги». Смотря на Лэй Ли, Линь Дун также улыбнулся и, беззвучно сказав несколько слов, прыгнул с платформы и спустился на чудовищную арену. Лэй Ли смотрел в спину Линь Дуна. С легким смешком, ледяной свет промелькнул в его глазах. Он также понял невысказанные слова Линь Дуна. Линь Дун сказал: «Я буду ждать тебя». Глава 42. Огненный питоний тигр. Линь Дун смотрел на лес впереди него, разрабатывая запястье. Подняв голову, он осматривал местность и видел большую толпу людей. Это зрелище вызвало у него легкую тошноту. Суматоха постепенно утихала, когда люди начали расходиться. Прямо сейчас множество людей направлялось в сторону леса. Все были в состоянии повышенной готовности. Так как охота началась, Линь Дун не колебался и сразу направился спокойным шагом к густому лесу. Поскольку множество людей вошло в лес, гомон толпы постепенно стих, заглушаемый лесом. Пройдя некоторое расстояние по лесу, он вдруг увидел несколько фигур поблизости. Несколько бдительных глаз осмотрели его тело, прежде чем отступить. Они чувствовали, что Линь Дун не был легкой мишенью. Когда эти люди отступили, Линь Дун не стал их преследовать. Сохраняя направление, он решил направиться к гигантской сцене в центре леса. В конце концов, каждый участник будет там рано или поздно. Это избавит его от хлопот шататься по округе, чтобы охотиться на них. Изначально спокойный лес внезапно стал шумным, когда огромная толпа людей вошла. Постоянно слышалось рычание свирепых зверей и паникующие крики, едва различимые между ними. Похоже, что несколько несчастных парней столкнулись с грозными зверями, которые были не их уровня. Линь Дун, не замедляясь, спокойно шел в направлении к центру леса. Через несколько минут фигура появилась перед ним. Только тогда он остановился и несколько взволнованно посмотрел на три фигуры перед ним. Эти люди были примерно того же возраста, что и Линь Дун. Их тела были в тонусе, хорошо сложенные и загорелые, придавая им слегка угрожающую ауру. Кроме того, Линь Дуна удивило то, что они объединились. «Отдай свой значок», стоящий прямо в центре загорелый молодой человек посмотрел на Линь Дуна и произнес. Пока он говорил, оба его союзника двинулись и окружили Линь Дуна. Глядя на трио, которые отдались в его руки, Линь Дун не мог не захихикать и покачать головой. Он двинулся вперед без намерения отдавать значок в атаку. Увидев действия Линь Дуна, выражение трио потемнело, и слабое свечение появилось на их телах. Похоже, трио по крайней мере достигло 6 го уровня закаленного тела. Когда юань сила покрыла их тела, они сразу бросились на Линь Дуна. Несмотря на то, что их было больше, они не представляли угрозы для Линь Дуна. Исходя из его силы, он мог победить их в мгновение ока. Таким образом, через 10 секунд, первоначально грозная трио теперь беспомощно лежала на земле. Линь Дун улыбался, когда забирал их значки, и, махнув рукой, сказал: «Спасибо». Закончив, он неторопливо прошел мимо трио и продолжил свой путь в глубину леса. Выражение горечи было на лицах трио, когда они оплакивали свое плачевное состояние. После трио, Линь Дун встретил еще двух незадачливых парней, которые хотели напасть на него. Оба были довольно сильны, они достигли 7-го уровня закаленного тела. Однако, для Линь Дуна, который был на стадии земного юань, они были как овцы на убой. После расслабляющей прогулки, он успешно собрал 5 значков. В дополнение к его собственному, ему не хватало только 4, прежде чем он получит право войти на арену. Однако Линь Дун не беспокоился. Для него с силой стадии земного юань, это было как прогулка в парке. Продолжая свой путь, помимо людишек, которые хотели забрать его значок, Линь Дун также встретил несколько свирепых зверей. Однако они чувствовали опасность, исходящую от него, и быстро отступили. Некоторое время спустя, Линь Дун все еще продолжал идти по лесу. Люди, с которыми он сталкивался, были достаточно квалифицированными. В конце концов, чтобы забраться так далеко, нужно иметь силу. Погружаясь все глубже в лес, Линь Дуну удалось получить еще 2 значка. Теперь у него их было 8, и он был в 2 шагах от выполнения задания. Однако, ему еще предстояло столкнуться с Лэй Ли Сяньин. В лесу Линь Дун сел под огромным деревом, вынул 2 печенья и приготовился их съесть. Закрыв глаза, он собирался сделать короткий перерыв. БЗЗ. Когда он закрыл глаза, ветка дерева перед ним затряслась, и стрела полетела в его сторону. Как только стрела почти достигла его тела, Линь Дун протянул руку и поймал ее, затем он немедленно бросил стрелу обратно. Когда стрела полетела через лес, небольшая фигура выскочила и, приземлившись на ветку, осторожно наблюдала за Линь Дуном. Линь Дун медленно поднял голову и посмотрел на этого человека. Удивление всплыло в его глазах, Когда он понял, что это девушка, на ветке дерева стояла молодая девушка в кожаной юбке. В облегающей одежде, ее стройная фигура была отчетливо видна. Ее кожа не была белой, как у других девушек, а имела здоровый бронзовый оттенок. Поэтому она источала дикий и необузданный шарм. Эта девушка была как маленькая пантера, наполненная взрывной силой, и готова к прыжку в любой момент. Девушка внимательно смотрела на Линь Дуна. В ее руках был деревянный лук, который уже был заряжен. Линь Дун был удивлен не тем, что она девушка, а скорее ее быстрым и искусным рефлексом. Эта девушка, вероятно, достигла 8-го уровня закаленного тела, и определенно не слабая. «Если ты хочешь забрать мой значок, боюсь, ты выбрала не ту цель», — с улыбкой сказал Линь Дун, и засунул печенье в рот. «Ты должно быть Линь Дун», — сказала молодая девушка, посмотрев на Линь Дуна. Ее голос был мелодичным, как у молодой девушки, но содержал небольшую хрипотцу. Эта хрипотца придавала ей еще большую сексуальность. Да, Линь Дун был поставлен в тупик, он не ожидал, что эта девушка знает его имя. «Хе-хе, это я ей сказал», — пока Линь Дун удивлялся, смех раздался рядом. Затем между деревьями показалась фигура приближающегося Ву Юня. Когда Ву Юнь подошел, Линь Дун нахмурился. «Что вы задумали? Не переживай. С таким количеством значков вокруг, я, безусловно, не пойду против тебя. Я тебя искал, чтобы предложить сотрудничество», — подняв руки, сказал Ву Юнь. «Зачем сотрудничать? Исходя из ваших способностей, у вас не должно быть проблем с получением значков», — ответил Линь Дун. «Мы обнаружили демонического зверя неподалеку», — сказал Ву Юнь, сделав два шага вперед. «Ох, что за демонический зверь?» Линь Дун поднял брови. «В этих лесах на самом деле есть демонический зверь, огненный питоний тигр», — тихо сказал Ву Юнь. «Огненный питоний тигр, как такое существо оказалось здесь?» Услышав это название, ладони Линь Дуна невольно задрожали. Затем он посмотрел на Ву Юня и сказал: «Вы смерти ищите? Взрослый огненный питоний тигр находится на стадии небесного юань. Мы не сможем справиться с ним». Огненный питоний тигр. Когда Линь Дун был в библиотеке боевых искусств, он встречал информацию об этом демоническом звере, который был очень свирепым. Когда он вырастает, то его сила равна практику стадии небесного юань. Однако, такие демонические звери обычно обитают глубоко в горах. Почему один из них оказался здесь? «Не беспокойся, сейчас огненный питоний тигр тяжело ранен. Похоже, что он сбежал сюда с гор. Что более важно, она только что родила», — тихо сказал Ву Юнь, подойдя еще ближе к Линь Дуну. «Родила?» Услышав это, Линь Дун сразу же сделал глубокий вздох. «Огненные питоний тигры становятся очень агрессивными, когда вырастают. Из-за своей агрессивной природы, единственный способ приручить их – это начать, когда они еще маленькие. Каждый, кто сможет получить огненного питоньего тигренка, по сути будет иметь домашнее животное с силой стадии небесного юань. Если эта новость разлетится, все основные фракции города Циньян будут желать его. Ведь даже после всех этих лет развития, было только 4 практика стадии небесного юань в семье Линь. Лэй Ли и Сянин уже идут в этом направлении с несколькими помощниками. Поэтому, я могу обратиться только к тебе. Если мы позволим семьям Лэй и Се получить этих тигрят, то это плохо скажется для семьи Линь и Дадзи яростного клинка», — серьезно сказал Ву Юнь. Линь Дун нахмурился. Он не ожидал такого развития событий на этой охоте. Если семьи Лэй и Се узнают о существовании детенышей огненного питоньего тигра, Лэй Бао может проигнорировать соревнования и лично отправиться, чтобы получить их. К счастью, они пока не знают об этой новости. «Что скажешь?» – нервно спросил Ву Юнь, смотря на сложное выражение Линь Дуна. Он знал, что группа Лэй Ли сильна, и без помощи Линь Дуна он не сможет захватить приз. Линь Дун кусал губы. Наконец он кивнул головой, к радости Ву Юня. «Ладно, сделаем это». Глава 43. Схватить детенышей. «Ха-ха, брат Линь Дун действительно великодушен». Ву Юнь не мог сдержать восторг, и возбужденная улыбка появилась на его лице. «Позволь вас познакомить. Это Му Линша из семьи Му, она мой хороший друг. Хе-хе, не стоит недооценивать ее, только потому, что она девушка, она уже достигла 8-го уровня закаленного тела и хороша в стрельбе. С ней у нас не будет проблем», — Ву Юнь улыбнулся и показал на девушку, стоящую на ветке. «Семья Му?» Линь Дун был немного озадачен, но затем кивнул головой. «Эта семья Му проживала в 100 милях от города Циньян и имела хорошую репутацию. Естественно, Линь Дун слышал них раньше. Насколько я знаю, есть 3 огненных питоньих тигренка. «Если мы справимся, то каждый получит по одному», — сказал с улыбкой Ву Юнь. «Рано еще делить добычу. В конце концов, огненный питоний тигр — необычное существо. Даже если она была тяжело ранена и только что родила, все равно будет непросто справиться. Мы даже можем пострадать», — вдохнул Линь Дун и покачал головой. «Ха-ха, не беспокойся. Огненный питоний тигр не будет проблемой. Основная проблема – это Лейли и компания. Если я не ошибаюсь, Лейли достиг стадии земного юань. Поэтому он, вероятно, самый сильный из участников», — усмехнулся Ву Юнь, продолжая объяснять. «Давайте сначала придем и оценим ситуацию», — сказал Линь Дун. Услышав это, Ву Юнь кивнул головой, соглашаясь. Он поднял голову и посмотрел на Му Линша, и она тут же спрыгнула, посмотрев на Линь Дуна и сказав: «Идите за мной». Сразу же она бросилась в сторону леса, Ву Юнь и Линь Дун последовали за ней. Пока они бежали, было несколько человек, которые хотели забрать их значки. Однако, когда они собирались что-нибудь сделать, стрела пронзала воздух и втыкалась в землю возле их ног. Сила выстрела показывала, что если бы стрела попала в их тело, то проделала бы дыру. Благодаря блестящим навыкам стрельбы Му Линша, они без проблем продвигались. После 10 минут путешествия, темп Му Линша замедлился, и она спряталась за большим деревом. Ее быстрые движения ясно демонстрировали, что она хорошо понимает лес. «Мы пришли», — Ву Юнь намеренно понизил голос, когда говорил Линь Дуну, стоящему позади. Услышав это, Линь Дун скрытно прошел вперед. Он осмотрелся, прежде чем заметил несколько фигур, и сосредоточил внимание на них. Перед его глазами была просторная зона лесов. Там стояло более 10 человек с длинными копьями. Во главе были Лейли и Сяинин. В середине группы возвышался демонический зверь. Он был покрыт мехом, похожим на огонь, а голова была тигриная. Однако его хвост был похож на змею и выглядел как огненный питон. Это выглядело в точности как демонический зверь, которого Линь Дун видел в справочнике демонических зверей. Однако огненный питоний тигр, который должен выглядеть величественно и устрашающе, сейчас казался очень слабым, и свежая кровь лилась из его тела, окрашивая все вокруг в кроваво-красный цвет. Осмотрев травмы зверя, Линь Дун понял, почему Ву Юнь сказал, что огненный питоний тигр не доставит проблем. С такими травмами он вскоре умрет, даже если никто не будет его трогать. Лейли стоял в стороне, наблюдая за нападением на тигра, не желая лично вступать в бой. В конце концов, огненный питоний тигр может совладать с практиком стадии небесного юань, и даже его предсмертные агонии не были шуткой. «Огненные питоньи тигрята находятся на скале», — позади него Ву Юнь тихо прошептал Линь Дуну. Линь Дун мгновенно посмотрел на скалы позади огненного питоньего тигра. Там он увидел трех окровавленных детенышей. Их глаза еще не были открыты, и они катались по скале, пытаясь встать. Это действительно детеныши. Став свидетелем этого зрелища, несмотря на все его хладнокровие, пламенная страсть засветилась в глазах Линь Дуна. Если бы он смог получить одного детеныша, его семья Линь получила бы еще одного практика стадии небесного юань. Это было бы огромным плюсом для его семьи. «Хе-хе, я же тебе говорил. Итак, что дальше?» Ву Юнь нахально улыбнулся, увидев выражение Линь Дуна.